«Да как все нормально», — вспыхивает молоденькая брюнетка. «У нас же смотр стенгазет на следующей неделе, а завтра вы все к шефам поедете, а там и выходные. А если я от вас статью о передовых методах обучения не разместила бы сегодня, у меня там было бы белое пятно, а я еще одну белочку рисовать не собираюсь». «Белочку», — моргает Виктор. «Зачем белочку?» «Потому что я только белочек рисовать умею. Я всегда новогодние стенгазеты рисовала. На Новый год, понимаете, я могу елку нарисовать, Дед Мороза и Снегурочку, только без лица, а еще белочку. А у нас лето на дворе, смотр стенгазет от коллектива школ. Я и так уже одну белочку нарисовала, в углу, там, где Григорий Викторович отказался статью писать про быт ветеранов-инвалидов и как мы ему помогаем. Сказал, что ни черта мы ему не помогаем, и если бы я хотела помочь, то не приставала бы с глупыми вопросами. А у меня смотр», — выпаливает комсорг и с надеждой смотрит на него. «Виктор Борисович, а может вы мне статью напишете, а, что-нибудь про физическую культуру и как она воспитывает подрастающее поколение в свете решений 27-го съезда, а то у меня еще один уголок свободный, а больше двух белочек на одну стенгазету – это признак дурного вкуса и китч», так мне Елизавета Васильевна сказала. «А она знает, она театральный кружок ведет». «Конечно напишу», — соглашается Виктор. «Как не спасти девушку от белочки?» Звучит крайне двусмысленно. Лук степного кочевника изгибается еще больше, англичанка откровенно веселится. «Спасти нашего комсорга от белочки, вот и зря», — отвечает ей Маргарита. «Виктор Борисович, спасибо большое, только мне тогда ваша статья завтра с утра нужна будет, вы же уезжаете к шефам, а то я не успею все приклеить, и пишите аккуратно, желательно чернильной ручкой, или то есть пером, вот такого размера статья», — она показывает пальцами, — «а я потом ее оформлю вокруг, нарисую зеленые лианы, я вместо новогодних гирлянд наловчилась такое рисовать. Если мне Светлана Сергеевна еще материал про Джордана Бруно и борьбу со средневековым мракобесием в Европе напишет, то совсем все будет закончено. Вот прямо совсем». Она тряхнула волосами и зажмурилась. «Прямо мечта. Если мы выиграем смотр школьных стенгазет от педагогического коллектива, то там приз ценный будет, видеомагнитофон импортный. Сможем поставить в красный уголок и смотреть всякое. Вот так, Виктор Борисович. Не удастся вам поспать сегодня спокойно», — веселится англичанка. «Будете даму от белочки спасать всю ночь. Вот вам все смешно, Альбина Николаевна, а вы бы эту белку видели. Она у меня на помесь бурундука с бобром похожа, потому что коричневая краса у меня какая-то бурая. И на ноте про бурую краску с меня, пожалуй, на сегодня хватит работы», — отмахивается Альбина Николаевна. «Аривидерчи, товарищ Попович и товарищ Миледи». Она разворачивается и уходит, цокая каблучками по асфальту. Виктор и Маргарита смотрят ей вслед. «И почему у нее прозвище не обидное?» — вздыхает Маргарита. «Не по-комсомольски, конечно, но вот охота порой ее тоже обозвать». Глава 8. События недели. Хроника. Факты. Происшествия. Работу вместо ракет. В ФРГ массовые выступления трудящихся, под тревожные ритмы мелодии международной панорамы с экрана черно-белого телевизора льется поставленный голос диктора, вернее, двух дикторов. Женские и мужской голоса подхватывают и продолжают предложения друг за другом. «Полицейский произвол», — вещает женский голос. «США, свобода быть бесправным», — подхватывает мужской. «Ведет передачу политический обозреватель Борис Калягин», — добавляет женский. «Старый черно-белый телевизор «Рубин» с небольшим экраном установлен на общей кухне, стоит на подоконнике и радует широкую общественность в лице Виктора и тети Глаши некачественным зернистым изображением и шипящим звуком из динамиков. Виктор уже пробовал наводить антенну на сигнал, поворачивая ее и так, и эдак, но в конце концов плюнул на это бесперспективное занятие. Глафира Семеновна сказала, что в пятницу она попросит Ваську из третьей квартиры посмотреть на телевизор, он там на заводе инженером работает, так что с телевизором уж как-нибудь справится. Виктор сперва отнесся к заявлению скептически, но потом вспомнил, что Васька из третьей квартиры — это Василий Сергеевич Наколотов, который до этого уже один раз починил цветной телевизор Карашиным и даже положенную в таких случаях бутылку не взял. В этом времени телевизоры еще продавались вместе с приложенной схемой, это в будущем никто не будет чинить технику дома, более того, даже в сервисных центрах будут просто целые блоки менять, никто не станет заморачиваться с платой из-за сгоревшего конденсатора или транзистора. И с паяльником в руках можно увидеть только специалиста. В этом времени практически у каждого мужчины есть паяльник, ящик с инструментами, набор для выжигания, разводной газовый ключ, конечно же пассатижи и кусачки, напильник. Если удастся достать набор маленьких надфилей, который тут в большом дефиците. И со всем этим добром любой советский мужчина, независимо от возраста, социального положения, авторитета и образования, мог прочистить канализацию, починить несложную бытовую технику, приколотить палку и поставить на место розетку. Как там говорил Хайнлайн, специализация – удел насекомых. Массовых выступлений трудящихся под лозунгами «За мир и труд», «За мир», ибо люди чувствуют растущую опасность в связи с продолжающимся размещением американских ракет средней дальности и в связи с планом Вашингтонской администрации перенести гонку вооружений в космос. «За труд», ибо безработица – это настоящий бич для трудящихся. Социальную ситуацию в ФРГ профсоюзный деятель Франц Штульке определил словами: «Рост количества миллионеров и безработных», продолжает шипеть динамик Рубина. «Все-таки хорошо, что мы живем в Советском Союзе», заключает тетя Глаша, зачерпнув ложкой мелко нарезанный фарш из ливера и яиц, вложила его в тесто и завернула по краям, положила готовый пирожок на смазанный растительным маслом противень. «Как у вас красиво получается, Глафира Семеновна», кивает Виктор, залепляя края и взвешивая пирожок на ладони. «Тут опыт нужен. Мама, дай пирожок». На пороге общей кухни появляется Катька. Она перемазана в чем-то черном и с содранными коленками, с рыжими веснушками по всему лицу, словно солнце взяло эту девчонку и звонко расцеловало во все лицо, так что остались конопушки, рассыпанные по коже. «Да что это такое-то?» – всплескивает руками Глафира Семеновна. «Где ты вымазалась и коленки снова подрала?» Она вскакивает с табуретки и усаживает Катьку, изучая ее коленки. «Опять упала откуда-то?» «На велосипеде с Чонкиным каталась?» «Ну, мам!» Вертится Катька на табуретке. «Я случайно, и не болит вовсе. А ну-ка!» Глафира Семеновна метнулась к шкафчику, вытащила оттуда жестяную коробочку из-под печенья, ставит ее на стол и открывает, роется там, вынимает бинт и небольшой пузырек темного стекла. Тем временем девчонка с веснушками ловко сцапала из тазика, стоящего на столе, готовый пирожок и уже откусила верхушку, жмурясь от удовольствия. Виктор встал, взял противень с вылепленными пирожками, открыл дверцу духовки и замешкался. Огляделся по сторонам, поставил противень с сырыми пирожками на плиту сверху, взял вафельное полотенце и вынул из духовки горячий противень с готовыми печеными пирожками. Поискал взглядом свободное место и временно примостил горячий противень на край плиты, быстро поставил на его место противень с сырыми и закрыл дверцу. Вооружился вилкой и стал перемещать готовые пирожки в жестяной тазик. «Щипит! Ай!» – кричит Катька, позабыв про пирожок, потому что тетя Глаша обрабатывает ей содранные коленки зеленкой. «Не будешь шляться где попало», – внушает ей тетя Глаша. «Ишь, повадилась с пацанами на речку. Завтра весь день дома будешь сидеть и литературу читать. Тебе же задали прочесть за лето 10 книжек, а ты даже Чука и Гека не открывала. Все, уже, все, не дергайся. Еще раз коленку поранишь, я тебя в больницу отведу, чтобы тебе уколы против столбняка сделали. 21 укол. А во, девочка, кажется, прониклась такой угрозой. Так много, и колют прямо в голову», добавляет жути Виктор. «Или ставят к стенке в больничной палате и расстреливают из укола пулемета. Ух ты, а такое бывает, дядь Вить?» А дядь Вить, девочка позабыла про зеленку и даже про пирожок в руке, уставившись на него своими огромными глазами. «Еще как бывает, не все пациенты одинаково терпеливы и прилежны», кивает Виктор. «Вот некоторые такие, как ты, носятся по коридорам, не поймаешь. А что делать? Лекарства в уколах, а укол не поставить. Вот советская промышленность с одобрения партии и правительства и разработала новую линейку оборудования, призванную обеспечить надлежащим лечением всех трудящихся и учащихся. Были разработаны и выпущены укольные ружья, укольные пистолеты и укольные пулеметы, для тех случаев, когда уколов пытаются избежать целые коллективы. Особые бригады боевых медсестер могут попасть уколом прямо в попу с крыши соседнего здания, когда трудящийся Иванов идет на работу с утра. Чпок, Виктор изображает выстрел из снайперской винтовки. И вот уже в ягодичной мышце товарища Иванова полно пенициллина. И в больницу ложиться не требуется. Следующим шагом будут мобильные медицинские бригады скорой помощи. «Скорой помощи», — хмурит лоб Катька, пока тетя Глаза, Благодарно кивает Виктору и начинает забинтовывать пострадавшую коленку. Нет, именно по морщи. От слова «морщица» делает очень серьезное лицо Виктор, садясь на свое место и зачерпывая очередную порцию ливерного фарша с мелко нарубленными яйцами. Ведь когда укол попадает товарищу больному в ягодицу, он невольно морщится. Значит, скорая поморщ. А если он хмурится, скорая хмурость, я вот от уколов плачу, значит, девочка моргает. Это вы из книжки взяли? Да, ну, там, где от сдобы, добреют, а от перца, перечит, а от горчицы, огорчаются. Заканчивает за него девочка и кивает, а скорая плакость не звучит. Я бы хотела стать боевой медсестрой, с укольчатым пулеметом, чтобы когда пятый пна прививку против гриппа осенью повели, а там, я, в белом халате и с пулеметом, та-та-та-та-та, и все привитые. А мальчишки из нашего класса попытались бы удрать, а я им вслед, та-та-та-та-та, и вся попа в шприцах, вздергивает нос девочка и откусывает пирожок. Тетя Глаша, спасибо большое, что посидели с Алтынгуль. На кухню заходит смуглая девушка в цветастом халате, ее голова схвачена таким же цветастым платком. А то Нурдин на работе задержался, а продуктовый до 8 открыт. Нурдину на предприятии выдали по распределению, а я мне все равно нельзя. Вот, возьмите, пожалуйста. И девушка кладет на стол коробку шоколадных конфет. Катька тут же тянется к коробке рукой и ойкает, отдергивая руку. Что за манера, везде руками своими лезть? Возмущается тетя Глаша, взвешивая в руке большую ложку, которой только что ударила Катьке по пальцам. Самирочка, не могу я такое принять, что ты это лишнее. Мы ж соседи. Как там твое золотко? Берите, берите. Нурдин сладкое не любит, а у Алтынгуль аллергия. Я в прошлый раз шоколада поела, так она потом красными пятнами покрылась. Врач говорит, что шоколад – сильный аллерген, а я шоколад очень люблю, шмыгает носом девушка. Так хочется порой, а тут коробка, в общем, если вы не возьмете, то я объемся, а потом Алтынгуль болеть будет. Ну если так, тетя Глаша принимает коробку, открывает ее и показывает один шоколадный ромбик Катьке. Но только сперва руки помой, шумела, если не вымоешь руки, то… Катька срывается с места и слова «никакой конфеты не получишь», тетя Глаша выговаривает уже в пустоту. «Какая энергичная молодая леди!» – качает головой Виктор. «Ее бы энергию да в мирных целях, можно было бы целый город электрифицировать. И извините, девушка в цветастом халате опускает взгляд. И спасибо еще раз, я хотела чаю поставить. Нурдин скоро с работы придет. Вам плита не нужна сейчас, у нас только духовка занята», – отвечает тетя Глаша, вставая и вытирая руки полотенцем. «А золотце ты с кем оставила?» «Алтынгуль спит». «Пока спит я вот». Девушка споро набрала воду в чайник и зажгла газ на плите, водрузила туда чайник. «Чаю вскипячу и рис приготовлю. С мясом». «Хорошее мясо», кивает тетя Глаша. «На рынке брали?» «Нурдин на работе достал», отвечает Самира. «Осталось с прошлого раза». «Виктор, Виктор, а вот вы где?» На кухню заглядывает всклокоченная седая голова соседа-пенсионера. «Чего вы не выходите во двор? У нас недоигранная партия простаивает. Матч-реванш века. Не могу, Леопольд Велимирович», разводит руками Виктор. «Мои подопечные завтра к шефам на завод едут. Вот решил пирожков напечь в дорогу. А Глафира Семеновна на добровольных началах вызвалась мне помочь, за что ей великая благодарность. Пирожков, не ожидал от вас, Виктор. Вы не производите впечатление кулинара». Сосед прошел на кухню и завис над тазиком с пирожками. «И с чем?» «Ага, вижу. Ливер и яйца. Ожидаемо. Хорошего мяса у меня нет», пожимает плечами Виктор. «А вот субпродукты богаты не только белками, но и прочими полезными веществами. Вы вот знали, что волки при нападении на оленя или лань, сперва выедают внутренности, лакомятся. Мы вот любим мясо как филе и недооцениваем внутренние органы, сердце, печень, легкие, почки, желудок и кишечник, называем их презрительно субпродуктами. Проще говоря, недопродуктами. Однако это не так, и волки это прекрасно понимают. Жуть какая. Мама, мама, я помыла руки». На кухню врывается ураган Катька с ее веснушками и забинтованными коленками. «Дай конфетку. Когда я служил на флоте, то знакомый кок тоже часто такие вот пирожки на камбузе стряпал», говорит сосед-пенсионер, глядя на то, как Катька засовывает выпрошенную конфетку за щеку и жмурится от счастья. «Очень удобно. Вообще-то запрещено с собой еду из камбуза таскать, но если пирожок, то можно. Сидишь на своей вахте, глядишь в дальномер, а пирожок за пазухой. На войне частенько нас такое спасало, порой целыми сутками вахту тащишь, замены-то и нет. Вот притащит сухпай на место и все, и хорошо, если притащит. Самира, на кухню входит мужчина, при виде которого разговоры замолкают. Он обводит окружающих взглядом и останавливается на смуглой девушке в цветастом халате. Она опускает голову. Самира, Ашханада Нима Гилипсон, Сингают Гандим, говорит он и хватает ее за руку. Тащит к выходу. Пара исчезает за дверью. Беспокойные соседи эти Абдулаевы, качает головой сосед-пенсионер. Да и ребенок у них тоже беспокойный, а площадь у них самая большая. Две комнаты. Виктор тут, в дверь заглядывает Марина, одна из девушек-маляров, которая с утра зубоскалила на остановке. «О, Витька, давай с нами, мы со Светкой на танцы в городской парк собрались. А чего я?» – задает вопрос Виктор. «С вами же Батар всегда просится. Да ну его!» – машет рукой Марина. «Он к Светке пристает, и ко мне тоже. А ты не такой, ты приставать не будешь. Даже и не знаю, то ли обидеться на такое, то ли наоборот за комплимент принять. С одной стороны вроде как похвалили, а с другой...» Качает головой Виктор, заканчивая лепить пирожки. «Я же тоже мужчина, буду тоже приставать». «Ну и приставай», — пожимает плечами девушка. «Подумаешь, большое дело. Может, ты Светке нравишься, и она меня попросила. А может, ей Батар не нравится. Батар этот ваш, бабник и дамский угодник, глаза бы мои его не видели. Дон Жуан Калакамского разлива, Казанова недоделанный», — ворчит тетя Глаша, уперев руки в бока. «А ты, Витька, ступай с девчонками. Глядишь, найдешь себе кого там, не вечно же тебе бобылем ходить. Поженитесь, комнату в общежитии выделит, в малосемейке. На свадьбе погуляем. А чего это он там искать будет?» Делает вид, что обижается Марина. «Мы со Светкой ему как раз подходим. Умные, работящие, а Светка, вообще партийная, вот, и высокая, потолок ей очень удобно красить, раз и достала. Не, у меня пирожки. Завтра с классом на экскурсию едем. Вот я и решил», — начинает было Виктор, но тетя Глаша перебивает его, взмахнув полотенцем. «Да выну я твои пирожки из духовки. Выну и в тазик положу и полотенцем накрою. Присмотрю, чтобы Катька больше не таскала, ступай с Мариной. Все-таки молодой ты, еще на скамейке с Леопольдом в шахматы играть, это у него уже все позади, начиная с гражданской. Прошу прощения», — смешно вытягивает шею пенсионер-сосед. «Я не настолько уж и старый. Вы еще скажите, он мамонтов застал, Глафира Семеновна. Но вообще, я поддерживаю, в самом деле, ступайте, повеселитесь на танцах, Виктор. А партию мы с вами как-нибудь во вторник разыграем. В конце концов, перед смертью не надышишься, так что день другой роли не сыграет. Все равно вы обречены на поражение, молодой человек. Это неизбежно, как крах империализма. В ней говорится о борьбе за права трудящихся, а также о том, что сила людей труда – это солидарность. Неделя профсоюзных активных действий показала», — вещает телевизор. «Ну если так», — Виктор колеблется. «Завтра рано вставать, но молодой организм легко переносит недосып и мгновенно восстанавливается, стоит подремать днем минут 15 после обеда. Кроме того, развеяться ему и в самом деле не помешает. Случившееся в школе выбило его из колеи, и он определенно не сможет быстро заснуть. И пирожками этими он занялся для того, чтобы чем-то голову и руки занять, чтобы не начать гонять масло в голове по кругу, не вспоминать снова и снова все, что он сделал неправильно в прошлой жизни. Так что танцы, в самом деле, товарищ Полищук, не заставляйте себя упрашивать», — говорит Марина. «Тебя две красивые девушки просят, а ты еще кочевряжешься. Мы бы и сами пошли, но там у входа к нам вечно местные пристают, а когда с кавалером, то не пристают». Маринка, — на кухню заглядывает ее подружка с длинными черными волосами, собранными в конский хвост на затылке и одетая в синее платьице, открывающее вид на ее безупречные лодыжки. «Ты чего его упрашиваешь? Витька, айда с нами, подберем тебе невесту, с такой же кислой рожей, как у тебя. Будете потом вдвоем вот так дома сидеть. И как отказаться от такого предложения?» — вздыхает он, вставая и вытирая руки полотенцем. «Глафира Семеновна, спасибо вам большое за помощь. Я, наверное, и в самом деле пойду, провожу девчат, а то как бы не потерялись по дороге, может, и правда смогу им женихов найти. Ступай, ступай. Выну я твои пирожки из духовки», — кивает тетя Глаша. «Самое главное, как найдешь того, кто готов этих кулем замуж взять, сдержаться». «Сдержаться?» — Марина хмурит бровь. «Тетя Глаша, вы о чем?» Сдержаться и не падать ему в ноги, обнимая и крича «Спаситель ты наш!» объясняет тетя Глаша. «Ну вас!» Марина поворачивается и подхватывает свою подругу под руку. Вместе они выходят из кухни. Впрочем, ее голова тут же показывается в дверном проеме снова. «Витька, пятиминутная готовность», — говорит она, стараясь не косить взглядом на тетю Глашу. «5 минут и выдвигаемся. И ради бога, оденься поприличнее. У тебя же есть что-то кроме твоего спортивного костюма, не как в прошлый раз. А что было в прошлый раз? На 8 марта я тебя видела в спортивке и туфлях. И, хорошие туфли, не понимает Виктор. Не беси меня, Полищук. 5 минут, глава 9. Давайте, идем скорее, ну», — поторапливает Марина, идущая под ручку со своей высокой подругой Светланой. «Так мы опоздаем вообще. Еще и Витьку ждать пришлось, да, Олга? Ты ж не девушка, Полищук. Чего копошился так, да, Олга?» Слово «да, Олга» она произносит с характерным сибирским оканьем, растягивая буквы. Две девушки и Виктор идут по городской аллее, подсвеченной редкими фонарями. По краям аллеи высажены деревья, откуда-то спереди доносится приглушенная музыка. Вокруг фонарей в теплом летнем воздухе роятся ночные мотыльки. Две девушки, под ручку, прижимаясь друг к дружке, и Виктор рядом. «Думаю, что он просто искал свой единственный приличный костюм», — предполагает Светлана, встряхивая головой, и черные волосы струятся по плечам. «Искал, искал и не нашел», — хихикает Марина, прижимаясь к своей подруге. «Между прочим, это не просто единственный приличный костюм, а единственный костюм в моем гардеробе, который одновременно не является спортивным», — поднимает палец вверх Виктор. «Так что никакого гардероба и нет. Это ты молодец, товарищ Полищук», — кивает Светлана. «Стремление к простой жизни, совсем как товарищ Диоген, тебе только бочку найти на площади побольше и жить там. Если у вас там в школе совсем кисло, ты на завод устройся. Вон у Батора на работе недавно венгерские костюмы распределяли, а то ты будешь жить как Хаджа Насреддин, в бочке и с ишаком. А мы с Маринкой идем тебе девушку приличную выбрать. А куда ты девушку приведешь?» «Точно, точно», — подхватывает Марина. «Ты идешь сейчас рядом с такими красавицами, Полищук, цени это. Вон, у Светки на голове бабетта, такая шикарная, а ты даже не заметил. Я сама ей накрутила. Красиво же, очень», — признается Виктор. «А я сразу заметил, что это как ее там, бабетта. Красивая бабетта, что бы это ни значило. Ну ты чего, Бриджит Бардо с такой прической ходила в старом фильме про Бабетту. Мне такая не пойдет, у меня волосы рыжие и непослушные, они ни почем вот так не лягут, а Светке очень идет. Сегодня мы найдем ей жениха», — кивает Марина. Музыка впереди звучит громче, и уже можно разобрать мелодию. Что-то да нельзя знакомое. «Чири, чири лады, living in devotion», — разносится над парком знакомый голос. «It's always like the first time, let me take apart. О, modern talking», — кивает Марина. «Полищук, а ты знаешь, что мы со Светкой себе магнитофон купили? И давайте уже поспешим». Они ускоряют шаг и через некоторое время видят освещенный вход на открытую дискотеку в парке. У входа стоят кучки людей, кто-то курит в стороне, звонко льется девичий смех, перекрывая все, гремит музыка. Из кучки людей у входа, что распевают прямо в ухода на скамейке, к ним поворачиваются несколько и впериваются весьма неприязненными взглядами в Виктора. «Опять эти местные», — неприязненно замечает Марина и внезапно делает шаг в сторону, подхватывая Виктора под руку и притянув к себе Светлану. Теперь со стороны кажется, что они все вместе. Виктор хмыкает. «Все понятно. Колокамск не такой уж и большой город, по крайней мере старый Колокамск, Слобода и центр, а еще Негритянка, местные райончики. Большой металлургический завод, построенный на окраине, внес свои коррективы, и новые районы теперь называются городок комбината. Там и строятся все эти новенькие пятиэтажки, на покраске которых трудятся девчата. И, конечно же, рабочие молодежные бригады постоянно находятся в контрах с местными. Кроме того, есть еще и закрытый военный городок Колокамск-17, расположенный неподалеку и обнесенный для порядка высокой изгородью. И не сказать, чтобы между местными и приезжими какие-то конфликты постоянно происходили, но некая взаимная настороженность все же присутствовала. То местные кого-то подкараулят и слегка поколотят, то приезжие девчонку у кого-то отобьют. Так что желание девчонок из малярной бригады взять с собой на дискотеку Виктора вполне понятно. И не потому, что они опасались насилия, нет, времена были совсем другие, и никто не напал бы на девушек ночью. Просто если девушки пришли на дискотеку с парнем, это был явный сигнал, что приставать к ним не стоит, и никто не стал бы приставать, даже если парень был бы явный слабак и очкастое чмо. Точно так же никто не стал бы останавливать парочку, идущую домой ночью, когда парень провожает девушку домой. Смешно сказать, это словно некое рыцарское соглашение, не бить парня при девушке. Вот на обратном пути могут и подкараулить, и там уж пощады не жди. Так что, взяв с собой Виктора, девушки таким образом послали сигнал местным ухажерам, что они уже заняты. Вот только есть нюанс, заняты обе две или как, если учитывать, что любознательность местной элиты равна ее же уровню деликатности. Пришли. Светлана трясет копной волос, убранный в баббиту на макушке и делающий ее еще выше. Смотри по сторонам, товарищ Полищук, мы с Маринкой тебе сегодня такую невесту найдем, закачаешься. Точно-точно, нам 3 билетика. Повышает голос Марина, перекрикивая громкую музыку. Виктор морщится, он не любит, когда музыка так гремит в ухо. Вытаскивает свой худой кошелек, но Марина машет рукой, мол, потом разберемся. Кассир на входе, высокий и худощавый парень с красными точками акне по всему лицу, отрывает им бумажные билетики, больше похожие на трамвайные. Виктор подносит билетик к лицу, но стоящий тут же контролер, второй худощавый парень, чуть пониже ростом и с горбинкой на носу, забирает у него билет и рвет на части, отходит в сторону, пропуская их на танцпол. «Ага», — думает Виктор, — «знаем мы эту схему, читали про нее в книгах, господи, какие тут все наивные, как сделать деньги на пустом месте, на такой вот дискотеке в парке. В Советском Союзе невозможны платные массовые мероприятия без контроля со стороны органов. Выдаются билеты, напечатанные в местной типографии и свернутые в рулоны, это документы строгой отчетности. 1000 билетов выдали, значит, за 1000 билетов должны вернуть деньги в казну города. Все тип-топ, не правда ли? В любой момент можно проверить количество билетов и денег. Поменять цену, повысив ее, не получится, на каждом билете цена уже проставлена, 1 рубль 50 копеек. Все, как тут украсть? Да очень просто, кассир на входе за твои деньги отрывает не целый билет, а клочок билета, фактически половинку, а контролер, который стоит тут же, сразу забирает его и рвет на части, якобы погашая. За короткую секунду, что билет у тебя в руках, трудно понять, что это не весь билет, а, скажем, его половинка. Да и в принципе посетителя больше волнует не целостность билета пропуска, а проход на дискотеку. Они могли бы вовсе не давать билета в руки, но это уже точно было бы подозрительно. А тут, дали билеты, тут же второй человек на входе, забирает его и рвет. Все, с этого момента уже ничего не докажешь, билетика на руках нет, а клочки в урне, не доказательство, все и так порвано. А если за руку поймает товарищ из ОПС, то всегда можно сказать, что, дескать, кассир запарился, рука устала, оторвал клочок, ну подумаешь, не наказывать же человека за сколько там, 1 рубль 50 копеек. В то же самое время за 1000 билетов на такой дискотеке эти вот ребята делают ровно вдвое больше и прячут все по карманам. Строго говоря, налицо организованная преступная группировка, расхищающая социалистическую собственность. Виктор отмечает взгляд, которым худощавый с горбинкой на носу, смеривает его взглядом. Нехороший такой взгляд. «Пошли танцевать», — кричит Марина, увлекая за собой Светлану в толпу. Тем временем над танцплощадкой начинает звучать новая мелодия и сильный голос выводит: «Вояги, вояги, вол данс лес хаутиус». Виктор, предоставленный сам себе, оглядывается. Дискотека или танцплощадка в городском парке представляет собой обычную территорию, обнесенную по кругу сеткой рабицей, асфальтовая площадка под ногами, невысокая эстрада, на которой стоит оборудование, и парочка огромных колонок, из которых льется громкая музыка. Смотреть в общем ни на что, если не учитывать количество народу. Людей много, площадка заполнена. Взгляд Виктора падает на девушку в коротком белом платье, которая танцует неподалеку, ближе к центру, поднимая руки вверх и роняя их вниз, поводя плечами из стороны в сторону и переступая ногами, поворачиваясь вокруг, словно восточная танцовщица. Яркая девушка, волосы выкрашенные в блонд, уверенные движения, закрытые глаза, она словно полностью погружена в танец. Напротив нее суетится невысокий парень кавказской внешности в черной рубашке и белых брюках, странное сочетание. Парень едва ли не из кожи лезет, напоминая Виктору глухаря во время такования или голубя, охмуряющего свою подругу, также вытягивает шею и перебирает ногами, видимо желая привлечь внимание яркой девушки, но та танцует с закрытыми глазами, не обращая внимания ни на что вокруг. Виктор отошел ближе к стене, чтобы не мешать танцующим людям, встал и сложил руки на груди. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, вроде как свою основную миссию он выполнил, проводил девушек до танцплощадки, обозначил, что якобы у Марины и Светы есть кавалер, однако и уйти отсюда раньше он тоже не может, а ну как на обратном пути пристанут, решат, что все расстались, например, и это, не говоря о том, что не понравились ему взгляды со стороны компании на скамейке, да и контроллер на входе тоже не понравился. Или это его паранойя и нелюбовь к таким вот дискотекам? Эй, слышь, сквозь толпу танцующих к нему протискивается какой-то парень в синей футболке и кепке, надвинутой на глаза. Ты еще кто такой, Виктор? Меня зовут Виктор, очень приятно. Он повышает голос, чтобы его было слышно и протягивает руку. А вас как зовут? Слышь, отскочим побормочем. Побазарить нужно. Набычивается парень, стоя напротив, вплотную. Если Виктор сейчас просто чуть вперед качнется, то они столкнутся лбами, чтобы и не поговорить с хорошим человеком. Кивает Виктор. Парень в кепке кивает и поворачивается к выходу, оглядываясь на Виктора. Тот следует за ним к выходу, размышляя о том, что девчонки-то его подставили. Хорошо, может они и не думали, что так все обернется, но могли бы и предположить. А с другой стороны, а что им еще делать было? Не ходить никуда из-за того, что к ним местные липнут, тоже не выход. Правда, могли бы и предупредить, хотя, а чем это я? Удивляется он. Во все времена так было, уж если провожаешь даму сердца, будь готов защитить. Правда, в моем случае они просто соседки и все. Он вообще может сказать, что никаких чувств никому не испытывает и препятствием на пути не будет. Наверное, они беспрепятственно выходят с танцплощадки. Виктор некоторое время идет за парнем с кепкой, но потом встает на месте. Парень в кепке оглядывается. «Чего встал? Пошли!» – командует он. «Мне и здесь удобно», – отвечает Виктор. «Некоторые вопросы требуют прояснения, а подраться он и сам не дурак. Однако вот идти за этим в кепке куда-то в темноту, туда, где не горят фонари, явно дурная идея. Если там кто-то ждет, то у них глаза уже к темноте привыкли, а у него – нет. Он как слепой там будет». А последовал он за ним к выходу, потому что самому на дискотеку неудобно, да и музыка громкая мешает говорить. «Ты чего, фраер, попутал берега?» Парень в кепке надвигается на него, вынимая руки из карманов. «Да я тебя сейчас. Тебя как зовут?» — перебивает его Виктор, делая шаг вперед. Не ожидавший этого парень отшатывается назад, но тут же собирается и тоже делает такой шаг. Виктор отступает в сторону, и парень проваливается. Он ожидал сопротивления. Взмахнув руками, восстанавливает равновесие. «Вообще я сегодня планировал обойтись без мордобоя», — оповещает его Виктор. «Хотя, конечно, ритуальный поединок штука обязательная. Так что выбор за тобой: сперва поговорим или сперва подеремся, а потом поговорим». «Да ты охренел, фраер». Парень снимает кепку и отбрасывает ее в сторону, складывает руки вместе, хрустит костяшками пальцев, надавливая на кулак правый. «Ладно, раз уж ты берегов не видишь, бычара держись от Светки подальше, а не то. Или что?» — спрашивает Виктор, выставив левую ногу чуть вперед, подсев вниз на правое и подняв правую руку, якобы задумчиво поглаживая подбородок. «Или я тебя». Парень замахивается. Виктор делает шаг вперед, наклоняя голову и подставив под удар лоб. Удар. Вспышка перед глазами, он мотает головой и с удовлетворением видит, как его оппонент отступает, придерживая правую руку. Прямой удар в лоб кулаком неподготовленному человеку, который решил нанести такой вот удар, может и кости сломать, в зависимости от силы удара. Лобная кость, самая крепкая в организме человека, использовать ее в качестве молотка, конечно, не рекомендуется, но если уж прижало, то лучше пусть такой удар в лоб придется, чем в челюсть. «Ах ты!» Парень снова замахивается, на этот раз левой рукой, и Виктор принимает удар на прямой блок. Удар слабый, все-таки парень не левша. «Ладно», — думает Виктор, — «я дал тебе возможность осознать, пожалуй, хватит». Он выдыхает, собираясь. «Боже, как же приятно чувствовать молодое тело, тело, которое послушно отзывается на команды, которое в состоянии реагировать на нервные импульсы мгновенно». Он подсаживается, сжимая кулак и примериваясь, боковой хук в челюсть должен усмирить оппонента, встряхнуть ему голову, выключить на долю секунды, а то и побольше. После нокаута люди обычно уже не такие агрессивные. Удар. Парень успел прикрыться рукой, но хорошо поставленный удар, нанесенный по всем правилам, со скручиванием корпуса и твердой опорой на ноги, пробил защиту и уронил его на колено. «Черт», — подумал Виктор, — «нужно добавить, не надо». Резанул по ушам крик, и Виктор успел сдержать удар, легко отпрыгнул в сторону, оглянулся. На освещенной аллее стоят две кулемы, Светлана и Марина. «Все в порядке, девчонки», — уверяет их Виктор. «Со мной все в порядке, Сережа». К парню без кепки бросается Марина. «Сережа, ты как, в порядке? Покажи лицо». «Отстань», — вяло отмахивается Сережа, вставая на ноги и чуть пошатнувшись. Подбирает свою кепку и сверлит Виктора тяжелым взглядом. «Сережа, тебе к врачу нужно», — говорит Марина. «У тебя же синяк будет». «Да погоди ты, сейчас обработаем». «Отстань». Парень надевает кепку и прищуривается на Виктора. «А с тобой мы еще встретимся, фраер». Он отворачивается и уходит вдаль по аллее. Вслед за ним семенит Марина, заглядывая ему в глаза и что-то говоря тихим голосом. «Йоуре ногат, санте йоусие, братхир лауие, лауие, лауие, ем ин лове, сет йоуфрие, ох, шеэсан лылакинг томе». Гремит музыка над парком. Виктор смотрит вслед парочке, уходящей вдаль по едва освещенной аллее. Машкара бьется о стекло фонарей. В теплом летнем воздухе слышится чей-то смех. Это Холодков Серега, сварщик, замечает Светлана, встав рядом с ним и глядя этой парочке вслед. «Уж я ей сколько говорила, чтобы забыла про него и нормального себе нашла. Он ее парень, ну в смысле у них, не», — качает головой Светлана, складывая руки на груди. «Тут у нас любовный треугольник, товарищ Полищук. Она его любит, но безответно. А он за тобой ухаживает». Понимающе кивает Виктор. «Все ясно. Он ко мне подкатил и требовал, чтобы я тебя в покое оставил. Нет повести печальнее на свете, чем повести о Марине и Сергее», — вздыхает Светлана. «Что-то мне расхотелось танцевать. Проводишь меня домой, рыцарь средней школы номер 3, или тут останешься? Видела я, как ты на Лилю пялился, которая блондинка». «Провожу, конечно». «А с ней», — он кивает в темноту, «куда ушли эти двое? Думаешь, все в порядке будет?» «Конечно. Опять зареванная придет поздно ночью и будет на кухне кастрюлями греметь. Пошли уже, товарищ Полищук». Она берет его под руку. «А то одной домой возвращаться скучно. А Лилька — это все равно ни на что не годная. Попортит она тебе жизнь». «Да не нужна мне никакая Лилия», — отпирается Виктор. «Хотя если ты о той девушке, то она очень красиво танцует. Привлекательная». «Дурак ты, Полищук». Глава 10. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Раздается из приемника, одновременно раздается громкий плач ребенка. Виктор вскакивает с кровати, понимая, что проспал, и будильник, заведенный со вчерашнего вечера или скорее ночи, так и не прозвенел. Или прозвенел, а он не услышал. Вчера они со Светланой пришли домой довольно поздно. Он спешит натянуть штаны и футболку и выскакивает за дверь. Недостатки проживания в коммунальном общежитии для молодых специалистов. Это дома можно в трусах ходить, а тут вышел в коридор и... «Доброго утра, Леонид Велимирович. Извините, я опаздываю очень», — здоровается он с соседом, который кивает ему седой головой. «Доброго утречка и вам, Виктор», — кивает головой ему в ответ тот. «Не забудьте, вечером у нас матч-реванш, и... Катька». Мимо проносится веснушчатый вихрь, вслед ему несется гневный возглас с кухни. Из-за двери доносится плач Алтынгуль, принцессы дома Абдулаевых. «Витька, это ты вчера с девчонками из четвертой на танцы ходил?» — подскакивает невысокий парень-азиат. «Как так-то? Я же их забил». «Как? Молотком? Нельзя бить женщин, батар?» — на ходу отшучивается Виктор, следуя в умывальную, открывая кран с холодной водой. «Каким еще молотком?» — обижается батар. «В смысле, они мои девчонки, понимаешь? Марина, она такая». Он мечтательно заводит глаза вверх и вздыхает. «А Светка, она совсем другая, очень содержательна». «Батар, я сейчас просто как не в себя опаздываю, так что печальную повесть о половых драмах отдельной коммунальной квартиры обсудим вечером, хорошо? Грубый ты, Полищук», — складывает руки на груди парень. «Надо бы тебе морду набить, да занят я сегодня с утра, вот». Поднимает палец Виктор и торопливо утирается полотенцем. «Вот, давай вечером разберемся, у меня экскурсия на завод». «Опаздываю я, на комбинат», — понимающе кивает батар. «У них в столовой хорошо кормит, выбор есть из 5/2, правда, на первое всегда или борщ, или солянка. Денег с собой возьми, у них на территории есть свой чипак местный, там иногда чего прикольного выбрасывают». А про Маринку со Светкой забудь, у нас с ними любовь, понимаешь? Султан Батыр, многоженство на территории нашей страны отменено Октябрьской революцией. Все, извини, нет времени. Виктор спешит на кухню. А, Витька, кивает ему тетя Глаша. Я твои пирожки все в сумку сложила, чтобы ты не суетился с утра. Да и чай сейчас подоспеет. Ты Катьку в коридоре не видел? Это Кулема меня доведет. Глафира Семеновна, вы золото, искренне восклицает Виктор, подхватывая сумку с пирожками. Вы чудо, а я опаздываю. Спасибо вам большое и человеческое. Все, я убежал. И он выбегает, в коридоре раскланивается с девушкой в цветастом халате. Доброго утра, Самира Абдулаевна. Ваше золотце, как всегда, голосистое чудо. Спасибо ей большое. Фа минор, не иначе. Он не дожидается ответа и скатывается вниз по лестнице. Внизу застает двух зевающих девушек, стоящих на улице, и машет им рукой. Светлана Анатольевна, Марина Сергеевна, извините, жутко опаздываю, времени на политесы нет, раскланивается он с ними на ходу. Марина, извини за вчерашнее, кто бы знал, что он твой друг. Да ладно, Марина отводит взгляд в сторону, ее глаза подозрительно красные. Не такой уж он мне и друг, это ты меня извини, накинулась на тебя, а ты правильно ему по морде дал, скотина такая. Кто я? Поднимает бровь Виктор, прижимая к себе сумку с пирожками. Нет, он, скотина, а еще сварщик. Марина хмурится и добавляет парочку совершенно непечатных слов, отвернувшись в сторону. Виктор бросает вопросительный взгляд на ее подругу. Светлана в ответ закатывает глаза. Не лезь к ней, говорит она, у нее кризис. А холодок и правда, скотина, так вот с девушкой обращаться. Может, мне ему еще раз в морду? Участливо предлагает он. Раз уж он Марину обидел, не надо в морду. Вскидывается Марина. Пожалуйста, у него и так синяк будет. Действительно, ты уже натворил делов, рыцарь средней школы номер 3, а еще педагог. Светлана насмешливо смотрит на него и качает головой. Кажется, ты опаздываешь куда-то. Точно. Все, я побежал, до вечера. И он стремительной рысцой удаляется вдаль по улице. Девушки остаются стоять на месте. Светлана приобнимает свою подругу рукой и прижимает к себе. Не реви, говорит она. Знаешь, сколько в мире еще сварщиков? 100 миллионов, не меньше, а ты ревешь тут. А мне не нужно 100 миллионов, хнычет Марина. Мне один нужен, вот этот. Господи, да на твоего холодкого без слез не взглянешь. Еще и на Витьку с кулаками вчера набросился, тоже мне синяя борода. Он же меня защищал, это даже мило. Витька его выше, и он учитель физкультуры. Вон какой сильный. А Сереженька? Какой он тебе, Сереженька, сволочь он такая. Да я просто его не понимаю. Сперва он из-за меня с Витькой дерется, а потом меня же и отталкивает. Почему он сам в себе разобраться не может? Наверное, нужно ему помощь. А, как ты думаешь, Свет? Я думаю, что тебе от холодка подальше держаться нужно. Вот лучше с Витькой замути, а чего? Парень он высокий, симпатичный даже, особенно если его из спортивного костюма вытряхнуть и одеть нормально, рассуждает вслух Светлана. Сама с Витькой мути. Вспыхивает Марина и убирает руку подруги со своего плеча. А у меня есть Сережа. Какие красавицы с утра на улице. Выкатывается из двери подъезда невысокий парень. Мои глаза поражены, ослеплены, лишены дара речи. Светлана Джан, Марина Джан, а давайте сегодня на танцы пойдем вместе, а? Ой, отвали, Батыр, не до тебя. Отмахивается Светлана. Натанцевались мы уже. Тем временем Виктор спешит по улице. Школа недалеко, какие-то 10 минут быстрым шагом, но он не имеет права опаздывать. В конце концов, вчера уже было дано строгое предупреждение не опаздывать. Конечно, на самом деле опаздывающих бы подождали, но недолго, минут 15, не дольше. Но пример он показал бы не самый хороший, так что нужно поднажать. Он ускоряет шаг. Во дворе школы уже гудит небольшая толпа учеников. Тут и старшеклассники вместе со своей англичанкой. Чуть сбоку стоит миледи и помечает что-то в темном журнальчике, хмуря лоб и периодически почесывая себе голову обратной стороной ручки. Виктор поискал глазами своих, ожидая увидеть обычные Содом и Гоморру на выезде, но, к его удивлению, все было вполне прилично. Ребята и девчата собрались кучкой и что-то обсуждали. Построились в шеренгу, хватил галдеть. Над всем звенел голос пионерской Зорьки, то есть Нарышкиной Елизаветы. Построились. Лазарев, ну ты что, каши мало ел? Встань прямо. Лермонтович, не буди во мне зверя, я тебе русским языком сказала, отойди ты от него, мало вчера получил. Встали ровно, ну, На его глазах продленщики стали выстраиваться в корявую шеренгу. Впрочем, Коита категорически не желал подчиняться авторитету Лизы и демонстративно стоял перед строем, держа руки в карманах. Вчерашний паренек в белой рубашке с короткими рукавами, Артур Борисенко. Доброе утро. Берет ситуацию в свои руки Виктор. Рад всех вас видеть. Борисенко, встань в строй, пожалуйста, не нарушай гармонию и симметрию вселенной. Ага, спасибо. На, вот, возьми с полки пирожок. Он сует в руку Борисенко выпеченный вчера пирожок и тот, машинально принимает его, вертит в руках, не зная, что с ним делать. Виктор ухмыляется. Если ты уже взял пирожок в руку, ты никуда его не денешь, останется только съесть. А дальше подействует магия Глафиры Семеновны, ведь от сдобы добреют. Он ищет глазами вдоль шеренги и находит Яну. Она стоит за спинами, во второй шеренге и все равно немного возвышается над всеми. Да, она довольно высокая для своих сверстников, но это только пока. Через некоторое время они сравняются с ней в росте и перегонит. Вот тогда она и уйдет из волейбола. Физические параметры не дадут остаться в спорте. Она быстро выросла, но остановилась в росте, в дальнейшем она будет среднего роста, а этого мало для волейбола. Кроме того, у нее заметно вырастет грудь, очень заметно, что также поставит кресты на прыгучести. Что бы там ни говорили, а лишних 6, а то и 8 килограмм груди здорово понижают спортивные результаты, хотя повышают внешнюю привлекательность. Именно так он ее и приметил в первый раз. Она пришла на первую лекцию в белой водолазке, белый цвет визуально увеличивает, а у нее и так были выдающиеся параметры. Хотя сейчас по ней не скажешь, конечно. Виктор Борисович, к нему подскакивает Нарышкина. Все тут, я проверяла по списку, а еще проверила, все ли все взяли с собой, и только у новенькой купальника нету. Она сказала, что забыла. Да, Виктор смотрит на Яну, та отводит глаза в сторону. Он знает ее достаточно давно и совершенно точно может сказать, когда она кривит душой. И это даже немного удивительно, с каких пор Яна стала стесняться своего тела. Он помнил, как она, будучи на берегу Байкала на диком пляже, ничтоже сумняшись, стащила с себя верхнюю часть бикини и легла загорать топлес, вызвав скрежет зубовный у всех девушек вокруг и стремительный приток покрасневших аборигенов с круглыми глазами на пляж. Даже несмотря на свой огромный шрам от горячей выхлопной трубы японского спортивного мотоцикла на бедре, она никогда не стеснялась своего тела. Более того, демонстрировала его с откровенным удовольствием, глядя, как у ханжей вытягивались лица. Но сейчас ее 14-летняя аватара якобы забыла дома купальник. Зачем? Она стесняется своего тела, с другой стороны, оно и понятно, она только вчера в первый день всех тут увидела, познакомилась, чувствует себя не в своей тарелке, хотя опять-таки Таяна, которую он помнил, поступила бы совсем иначе. Может быть, он все-таки не в своей реальности, а в альтернативной. Ничего страшного, говорит он вслух, как говорил Михаил Шолохов в своем романе «Поднятая целина», колхоз, дело добровольное, хочешь иди, а хочешь со стороны смотри. Кто не хочет купаться, тому другое занятие придумаем. Как можно не хотеть купаться, непонимающе смотрит на него Нарышкина Лиза. Жара же, Виктор Борисович, мы с девчонками решили, что я ей свой запасной отдам. У тебя есть запасной, удивляется Виктор, потом спохватывается. Ну конечно, Лиза, дочка своих родителей, кем бы они у нее ни были. И конечно у нее есть запасной купальник. Тут же ему в голову приходит мысль о том, что раз уж с этим они разобрались сами, то Лиза могла бы и не ставить его в известность. Но зачем-то ей было нужно об этом рассказать. Нарышкина, прирожденная карьеристка и манипуляторша, пусть пока и маленькая, из кожи вон лезет, чтобы очки в глазах преподавателей заработать. Вот и тут, сперва обозначила проблему, озадачив его, а потом, показала, что решила ее. Очков плюс, дополнительные баллы и очередная грамота на стенку. Но данная эскапада Нарышкиной вызвало смущение на лице Яны. Судя по всему, она не собиралась щеголять перед всеми в купальнике, вот и соврала, что забыла его дома. Если бы она просто сказала, что не собирается купаться, то все бы прошло по-другому. Не собираешься? Ну и ладно. Однако теперь, когда Нарышкина выразила желание отдать ей свой запасной купальник, у нее нет выхода. Она уже не может признаться, что соврала и что просто не хочет. Ей придется. Так что Нарышкина, сама того не зная, поставила Яну в довольно неудобное положение, хотя может она это сделала нарочно, все-таки у девочек в таком возрасте интуиция работает как часы. Притопить новенькую, чтобы свое место знала, такое тоже возможно. На своем пути вверх Нарышкина Елизавета никого не пощадит. Конечно, есть, сияет Елизавета, канареечного цвета. Папа из-за границы привез, раздельный, такие сейчас в моде, минималистичные. О, ну конечно, Виктор бросает взгляд на Яну. Минималистичные, интересно, Лиза все это специально подстроила или все так удачно получилось? Опаздываете, Олеша Попович. Подплывает к нему англичанка, всматривается ему в лицо, наклонив голову на бок и прищурившись. А что это у вас на лбу? Никак ударились вчера? Она наклоняется ближе и вглядывается. А это, он потирает лоб. Действительно, побаливает, небольшая припухлость имеется от вчерашней баталии с Сергеем Холодковым, сварщиком третьего разряда и по совместительству, ухажером за Светланой, а также объектом воздыханий Марины. Вот уж любовный треугольник, ведь девочки вместе живут, не поссорились бы. Он вздыхает. В самом деле вчера Светлана сказала, что Сергей этот на самом деле за ней ходит, а так как они всегда вместе, то Марина и перепутала знаки внимания, а может не перепутала. В общем, черт ногу сломит в этом их вокально-инструментальном ансамбле под названием «Молодость». «Не обращайте внимания», — говорит он вслух. «Вчера, пока пирожки на кухне пек, неудачно ногу подвернул и упал, головой прямо об угол открытой дверцы духовки. Представляете, пирожки?» На лице у англичанки поднимается бровь, с ливером и яйцами. «Вот, возьмите». Он тут же всовывает ей в руку пирожок. В свое время известный антрополог Ардольд Тойнби писал, что образ жизни кочевников – это вызов суровой природе степей, потому что кочевники едят все животные целиком, со внутренностями, которые и содержат все необходимые витамины и минералы, в то время как то же самое филе кролика, например, полностью лишено витамина А, можно умереть от голода, в то же самое время питаясь мясом досыта. Парадокс, не правда ли? Он смотрит, как англичанка поступит с пирожком. К его удивлению, она спокойно откусывает верхушку, пробуя его на вкус. Кивает головой. «Довольно неплохо», признает она. «Виктор Борисович, а вы у нас, оказывается, кулинар. У меня черный пояс по кулинарии. Могу убить одной котлетой», отвечает он. «Разве вам не нужно быть со своими? У меня старшие классы», машет она рукой. «У них все в порядке. Нужно только следить, чтобы вина с собой не пронесли и не курили за школой. Так что я решила взглянуть, как у вас тут дела, хаем». Она откусывает еще кусочек от пирожка и прожевывает. «Неожиданно неплохо. Вашей маме невеста не нужна, Виктор Борисович. Готовить я не умею, но у меня масса других талантов». И она оценивающе окидывает его взглядом с ног до головы. «Вот только ваш спортивный костюм бы поменять. Нормальный спортивный костюм», обижается Виктор. «Что вы все к моему костюму, Виктор Борисович? Автобусы идут», выкрикивает Нарышкина, встревая в их разговор. «Мы уже все готовы. У нас же свой автобус». «Да, отдельно от старшеклассников. А вы, как я погляжу, пользуетесь популярностью у своей паствы», приподнимает бровь англичанка. «Впрочем, кто я такая, чтобы судить? В хен им роме да астхе романс до, не так ли? Ну все, я пошла к своим. Увидимся на заводе, Попович». «Ну ладно, архаровцы». Поворачивается он к своим. «Все готовы? Даже если не готовы, вперед. Штурмовать комбинат, нести ужас, хаос и разорение и все такое прочее». «Почему ужас?» – встревает вездесущая Нарышкина. «Разве мы такие страшные? Среди нас и красивые девочки есть». «Хорошо», – покладисто кивает Виктор. «Все кроме Нарышкиной. Она несет гармонию, радость и свет. Остальные же не сдерживают свою истинную натуру и несут все, что обычно несут. Не забудьте свои вещи». Глава 11. В каморке, что за актовым залом, репетировал школьный ансамбль, вокально-инструментальный, под названием «Молодость». «Далека дорога твоя, далека, дикой пустынной, это дальняя глушь не для слабых душ, далека дорога твоя», напевает он себе под нос, глядя в окно автобуса. Обычный заводской пазик желтого цвета или, как сказала бы Нарышкина, канареечного. Вот и она, кстати, сидит рядом на переднем сиденье и ест его преданным взглядом. Виктор ловит ее взгляд на себе. Она сверкает в ответ улыбкой и тут же отводит глаза в сторону, якобы заинтересовавшись надписью на большом красном огнетушителе, прикрученном к стенке. Он вздыхает и оборачивается, осматривая салон автобуса. На втором сиденье сразу за ними, неугомонный Володя Лермонтович о чем-то шушукается с Наташей Гасленко. Его вчерашний оппонент и соперник Артур Борисенко сидит сзади. Он специально рассадил этих двоих, чтобы опять не подрались. Но, к его досаде, Тот сел на самое заднее сиденье, туда, где сидит и Яна. Более того, Борисенко и Яна разговорились и насколько он видит отсюда. Она ему даже улыбается. Он поворачивается обратно, снова ловит на себе взгляд Нарышкина и качает головой. Какая ему, в сущности, разница? Это Яна, совсем не та Яна, не его Яна. Она еще не умеет носиться по ночному городу на своем японском спортивном байке, еще не была в Париже, не знает 5 языков и не любит стихотворения Роберта Бернса. Она пока еще личинка, гусеница, гадкий утенок. Будет время, когда она расправит крылья и отправится в полет, но для этого она должна прожить все неудачи и успехи, прожить их и вырасти. Без этого никак. И мешать ей в этом деле набивания шишек и получения шрамов как на теле, так и на сердце, он не будет. У нее есть право прожить свою жизнь так, как она хочет. Его же задача – сделать так, чтобы у нее была эта жизнь. Виктор Борисович подает голос Нарышкина, повысив его, чтобы перекричать шум мотора. Все же звукоизоляция в новеньком пазике была так себе. «Да, Лиза, он подается вперед. Что ты хотела, Виктор Борисович? А мне вы пирожок не дали. Я тоже молодец», — говорит она, и ее глаза блестят каким-то особым, озорным блеском. Виктор улыбается в ответ. «Все же она обычная девочка», — думает он, — «обычный ребенок, такая же, как все, озорная, игривая, готовая на шалость. А то он тут надумал себе, что и карьеристка, и хладнокровная манипуляторша, и все на свете». «Конечно», — говорит он и вынимает из сумки пирожок, завернутый в обрывок газеты. Туалетной бумаги он дома не нашел, а газеты тут использовались повсеместно, а вообще он был рад, что ошибался насчет Нарышкиной. Все-таки рановато девочке 14 лет карьеристкой быть. У нее должно быть детство, все эти девичьи секретики с подругами, хихиканье в тесном кружочке с девчонками, танцы и скомканные записки, передаваемые с парты на парту, анкеты в общих тетрадях с наивными вопросами и текстами песен и стихов, чем-то напоминающие дембельские альбомы «Первая любовь» и «Первое разочарование». Так и должно быть. Потому он с облегчением передает Нарышкиной пирожок, завернутый в газету. «Вот», — говорит он, — «Лиза, ты молодец, возьми с полки пирожок». Великий цивилизатор Арнольд Тойнби говорил, что образ жизни кочевника — это вызов суровой природе степей. Кивает она, принимая пирожок. «Я знаю, вы уже говорили, Виктор Борисович, а скажите, вам англичанка, мисс Альбина, нравится?» «Что?» От неожиданного вопроса Виктор опешил. Нравится ли ему Альбина Николаевна? Но самое главное, зачем Нарышкина об этом спрашивает? Неужели? Да не, бред. Она же девочка, все с ней понятно, ей интересно все вот такое. Она получает опыт человеческих взаимоотношений, да и в конце концов ей интересно. Как же у физрука с англичанкой роман? Столько сплетен можно пустить. Но он вынужден тут ее разочаровать. Никаких таких отношений с мисс Альбиной у него нет. Англичанка вообще для этой школы была слишком. Слишком стильная, слишком красивая и уверенная в себе. Даже комсорг Миледи рядом с ней выглядела серой мышкой. И уж, конечно, она бы в жизни не посмотрела на обычного физрука, который в принципе являлся планктоном в пищевой цепочке школьного биома. Так что придется здорово разочаровать школьных сплетниц. К сожалению, между мной и Альбиной Николаевной ничего нет, кроме дружеских и рабочих взаимоотношений, отвечает он предельно честно. Хотя, наверное, я был бы не против. Она очень умная и ответственная. Мда, он мысленно представляет англичанку, которая спорит с тетей Глашей на кухне коммунального общежития для молодых специалистов, уж она бы там порядок быстро навела. Как там в песне поется: «Берегите женщин, женщин берегитесь». Если кто и может бразды правления коммунальным общежитием в свои руки взять, так это Альбина Николаевна. Причем без разницы, будь то действительно коммунальное общежитие или линейный корабль класса Ямато. Прирожденный лидер.